Пнин с минуту смотрел на другой снимок, изображавший зазубрину хребта почти в двойном увеличении. Черными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил ее вместе со всеми укреплениями. В результате станция временами недоступна. Днем туда можно легко добраться, несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога очень опасная. Зато ночью идти туда практически невозможно. У нас тут земли нет, сами знаете. Пиркс понял, о чем говорит русский. На этой стороне долгие лунные ночи не освещает огромный фонарь земли. А инфракрасные здесь не помогут? — спросил он. Пнин усмехнулся. Инфракрасные очки? Какой в них толк, коллега, если через час после захода солнца поверхность камней остывает до 160 градусов ниже нуля? Теоретически можно бы идти с радароскопом, но вы пробовали когда-нибудь ходить с горы с таким снаряжением? Пиркс признался, что не пробовал. И не советую. Это самый сложный способ самоубийства. Радар хорош на равнине, но не в горах. В комнату вошли Лангнер и Ганшин. Пора уже было отправляться. До станции Менделеев полчаса в ракете, да еще 2 часа отнимет пеший путь, а через 7 часов зайдет солнце. 7 часов — запас немалый. Тут выяснилось, что с ними полетит Пнин. Пиркс и Лангнер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели. В последнюю минуту Ганшин спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на землю. Теперь случай представится не скоро. Правда, между станциями Менделеев и Циолковской налажена радиосвязь, но через 7 часов они пересекут терминатор и возникнут сильные помехи. Пиркс подумал, что недурно было бы послать сестре Матерса привет с той стороны, но не отважился на это. Так что они поблагодарили и пошли вниз, но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тут Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а тот остался в шлюзовой камере станции Циолковской. Русский скафандр отличался своим устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Шлем имел не 2 фильтра, а 3. Один предохранял от солнца в зените, другой — от низкого солнца, а третий, темно-оранжевый, — от пыли. По-иному были расположены и воздушные клапаны, и очень забавное устройство имелось в ботинках. Можно накачать подошвы воздухом и ходи, как на подушках. Камней вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой гладкой поверхности. Это была высокогорная модель. Кроме того, скафандр был наполовину серебряный, наполовину черный. Повернешься черной стороной к солнцу, начинаешь потеть. Повернешься серебряной, по телу пробегает приятная прохлада. Пирксу это показалось не слишком-то удачной выдумкой, ведь не всегда можно повернуться к солнцу, как захочешь. Задом наперед идти, что ли. Русские ученые расхохотались. Они показали переключатель на груди. Он перемещал цвета. Можно было сделать скафандр черным спереди, а серебряным сзади и наоборот. Интересен был и способ, каким перемещались цвета. Узкое пространство между прозрачной внешней оболочкой из твердого пластика и, собственно, корпусом скафандра заполнялось 2 разными видами красителей, или, скорее, полужидких веществ, приготовленных на алюминии и на угле. А перемещались они просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания. Пора было идти к ракете. В первый раз Пиркс вошел в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплен, что ничего не видел. Лишь теперь он обратил внимание, что камера была сконструирована особым образом. Вся ее наружная стена двигалась вверх и вниз, как поршень. Пнин объяснил, что благодаря этому можно одновременно впускать или выпускать сколько угодно людей и не расходовать воздух попусту. Пиркс ощутил нечто вроде зависти, потому что камеры института были почтеннейшими ящиками, устаревшими по меньшей мере на 5 лет. А 5 лет технического прогресса — это целая эпоха. Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в надувных башмаках, словно и не касаешься почвы, но Пиркс освоился с этим, прежде чем дошел до ракеты. Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов. Потом они пожали друг другу руки в тяжелых перчатках, и вслед за пилотом отлетающие влезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью. Пилот подождал, пока провожающие отойдут на безопасное расстояние, и запустил двигатели. Внутри скафандра угрюмый грохот нарастающей тяги звучал, как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета оторвалась от площадки. Только звезды заколебались в верхних иллюминаторах, а гористая пустыня в нижних провалилась и исчезла. Они летели теперь совсем низко, и поэтому ничего не видели, только пилот наблюдал за проплывавшим внизу призрачным ландшафтом. Ракета висела почти вертикально, как вертолет. Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и легкой вибрации всего корпуса. «Внимание! Снижаемся!» — послышалось в шлемофоне. Пиркс не знал, говорит это пилот по бортовому радио или ПНИН. Откинулись спинки кресел. Пиркс глубоко вздохнул. Он стал легким, таким легким, что того гляди полетит. Он инстинктивно ухватился за подлокотники. Пилот резко затормозил. Дюзы запылали, завыли, языки пламени с невыносимым шумом устремились в обратную сторону вдоль обшивки корабля. Перегрузка возросла, опять упала, и, наконец, до ушей Пиркса донесся двойной сухой стук. Они сели. А дальше началось нечто неожиданное. Ракета, которая уже начала свои странные колебания и качалась вверх-вниз, будто подражая мерным приседаниям длинноногих насекомых, вдруг накренилась и под нарастающий грохот камней стала заметно сползать с места. «Катастрофа!» — мелькнула в уме у Пиркса. Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно. Двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота. Корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью. И если включить двигатели, то при резком крене одной из ног они, не успев взлететь, либо опрокинутся, либо ударятся о скалы. Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел и, наконец, утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу, еще какой-то обломок подался вглубь под нажимом шарнирной ноги, и кабина медленно осела с креном градусов в 10. Пилот выбрался из своего колодца, слегка сконфуженный, и начал объяснять, что изменился рельеф местности. Видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он садился на осыпь под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели. ПНИН ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу. Каменная осыпь не космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился. Пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь. Пилот остался в ракете. Он должен был ожидать возвращения ПНИНа, а Лангнер и Пиркс пошли с Ганшином. Пиркс считал, что хорошо знает Луну, однако он ошибался. Район станции Циолковской был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела ногах, ушедших в каменную осыпь, стояла всего в 300 шагах от границы тени, отбрасываемой главным массивным хребтом Менделеева. Пылающие в черном небе солнечное жерло почти коснулось зубцов цепи, и, казалось, зубцы в этом месте плавятся, но это был обман зрения.